Глава 4. Лидия. На новом месте долго не могу уснуть. Прислушиваюсь к незнакомым непривычным звукам, но они не пугают. Скорее, просто приучаю к ним мозг, чтобы не реагировать. И хотя устала, весь день был занят переездом, но сон не идет. Все прокручиваю в голове события последних дней и пытаюсь понять, когда все пошло не так. Вспоминаются мелкие детали, на которых я раньше не обращала внимания, переглядки Марины и Коли, когда она приходила к нам в гости, и его переход на удаленку. Даже то, что он постоянно интересовался, где я и когда приду, теперь выглядит в другом свете. Раньше я думала, что это забота, ведь к моему приходу всегда был готов горячий ужин и даже налита ванна, но сейчас качаю головой. А ведь я и правда его любила. Думала, встанем на ноги, заведем детей, будет крепкая семья, образец для подражания. Да уж. Против воли схлипываю. За что он так со мной? Чем я это заслужила? Неужели была плохой женой? Перебираю моменты совместной жизни и не могу найти ответа на эти вопросы. Видимо, что-то упускаю, какую-то незначительную на первый взгляд деталь. От размышлений начинает чуть-чуть болеть голова, и я пытаюсь расслабиться. Только возвращения мигрени мне не хватало. Начинаю размеренно дышать, выкидывая мысли из головы. Форточка открыта, что тоже помогает. Свежий воздух словно болеутоляющая. Постепенно боль утихает, и я все-таки засыпаю. От нового места жительства добираться непривычно, и я опаздываю на работу. Всего на 5 минут, но вижу, как осуждающе смотрит на меня Павел Геннадьевич, наш главный, и проскальзываю на свое рабочее место. Еще 10 минут начальство коршуном наблюдает за нами и, наконец, ретируется. «Ты чего?» – шепчет мне Олесь с соседнего места. Хотя начальник ушел, у него не уши, а локаторы. В офисе должна стоять тишина, только рабочий шум, никакой болтовни, словно мы в библиотеке работаем. «Да так, ничего», — отвечаю, косясь на дверь главного. «Он меня уже взял сегодня на карандаш, так что еще раз не хочу попадаться. Работа не пыльная, оплата достойная. Терять работу мне сейчас не с руки». Олеська, понимающе, хмыкает. «В обед поговорим». Я лишь киваю, углубляясь в работу. «У нас не офис, а какое-то режимное учреждение. Ей-богу, везде камеры, кроме туалетов, а обед строго по звонку». Когда раздается этот противный звук, я встаю, потягиваюсь, беру сумочку и направляюсь к выходу, куда уже течет не ручеек, а полноводная река сотрудников. Приносить еду с собой категорически запрещено. У нас нет ни кухни, ни столовой, ни холодильника, ни даже столика с чайником и печеньками. Так что в обед все разбредаются по ближайшим кафешкам и общепитам. Олеська хватает меня под руку и тянет нашу любимую булочную. Плюхнувшись на привычные места, делаем заказ, и тут подругу прорывает. «Да что с тобой? На тебе лица нет? Что случилось?» «Да так, ничего особенного», — машу рукой. «Я от Коли ушла». «Чего?» — подруга округляет глаза. «Когда успела-то?» «Да вот, в пятницу», — усмехаюсь. «Ты же раньше ушла», — говорит она и отхлебывает принесенный крепкий чай. Потом откусывает приличный кусок булки, жует и смотрит на меня в ожидании продолжения. Ну да, война войной, а обед по расписанию. Ага, ушла. Анекдот про вернувшегося из командировки мужа помнишь? Какой именно? Да любой. Олеська открывает рот. Ага, возвращаюсь я, значит, пораньше с работы, а там... Рассказываю ей о случившемся, немного отпускает, хотя и злость, и обида кипят внутри. «Вот курва!» – отзывается о Маринке Олеся. «Правильно ты ее за патлы оттаскала и за дверь выставила!» – кивает. «Надо было еще одежду не отдавать. Пусть бы в белье домой возвращалась». «И как бы она доехала?» – усмехаюсь. «Тачку бы тормознула. А расплатиться и натурой можно. Ей вон не привыкать». Я фыркаю и принимаю за еду. От сердца немного отлегло. Все-таки Олеська умеет заразить позитивом. Да и время обеда неумолимо заканчивается. К счастью, мы все успеваем и возвращаемся на свои рабочие места вовремя. С обеда тоже звенит звонок, прямо как в театре, когда третьи все должны сидеть и работать. Павел Геннадьевич привычно окидывает взглядом помещение, останавливает взгляд на мне. Я его прямо чувствую и поднимаю глаза. Начальник прищуривается, но скрывается у себя в кабинете. Фух, пронесло. В конце рабочего дня подхожу к Валентине и сообщаю, что у меня сменился адрес. Понятия не имею, зачем это надо, но начальство требует о любых изменениях ему докладывать. «Большой брат следит за вами», — вспоминаю и усмехаюсь. «Угу, большой! Павел Геннадьевич, мужчина весьма дородный, под сотню кило, при довольно среднем для мужчины росте. Лысина и редкие седые волосы по бокам дополняют картину. Я бы назвала ее «Старость Колобка». Валя кивает мне, записывает новые данные, и я ухожу. Надо еще закупить продукты, забить холодильник, сделаю запасы круп и кофе. Я без него утро не представляю. Остаток вечера посвящаю тому, чтобы составить исковое заявление в суд. Хочу вернуть свои деньги. Тщательно изучая законодательство, подготавливаю все, чтобы на работе распечатать. Слава богу, начальник еще не дошел до того, чтобы листы бумаги пересчитывать. И выключаю ноут. Устало потягиваюсь. Нужно лечь пораньше, чтобы завтра не опоздать. Уже ложусь в постель, как вдруг раздается звонок. Беру телефон. Марина. Что это ей понадобилось на ночь глядя?